Прямо открытие для меня. Богатые кварталы Арагона. А мама эту книгу не переносит. 21 июня, суббота. И у Яковлевой в телеграфном переулке, как всегда, очередной субботник. Собрались переводчики, поэты, и была Марина Ивановна, и читала там повесть о Сонечке. Нас было шестеро. Андрей Венедиктович Федоров, Вилли Левик, Элисбар Ананиашвили, Ярополк Семенов, Марина Ивановна и я, вспоминала Яковлева. Левик утверждал, что его там не было. Он отлично помнил, где он провел этот вечер. Нам всем врезался в память последний мирный вечер. И Элисбар говорил, что Левика у Яковлевой не было, и что народу было больше. Но кто именно еще, припомнить не мог. Все шло как обычно в этот субботний вечер. Хозяйка в платье до пят разливала чай в тончайшего фарфора чашки и маленькой ручкой, унизанной кольцами, поправляла прическу. Она сидела на высоком павловском диване, поставив туфельку на вышитую подушку, брошенную на пол. И кто-то из гостей в который раз уже бегал на кухню, заставленную десятком чужих столов, и приносил очередной чайник с кипятком. И Марина Ивановна прочла повесть о Сонечке и читала свои стихи. И читали стихи французов по-французски, и читали русские переводы, и сравнивали, и спорили, и говорили, как только умеют говорить всю ночь напролет русские интеллигенты. Идет без проволочек, и тает ночь. Потом шли по бульвару, провожали Марину Ивановну, Ярополк, Элисбар и кто-то еще. И снова читали стихи, читали, стоя посреди бульвара, а кто-то сказал: «Какая чудная летняя ночь, какая тишина, какой чистый воздух после дождя, какое ясное небо! И как не верится, что где-то там идет война, и что война эта может настигнуть и нас!» О войне говорили и думали все, говорили и в ту ночь. Потом Марина Ивановна пришла домой и, может быть, еще читала. И когда, наконец, она заснула на своем жестком ложе на чемоданах и ящиках, за голым окном ее комнаты уже разовел рассвет. Для многих и многих последний в их жизни рассвет. От Балтийского моря до Черного моря с восходом солнца начинается бой. С грохотом и ревом уже обрушилась на нашу землю война. Уже бомбят города. Уже в 3:17 из Севастополя в Москву, в Генштаб, раздается звонок командующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского. В небе вражеские самолеты. А в 3:30 из Западного военного округа поступит сообщение. Немцы бомбят города Белоруссии. А спустя 3 о том же доложат из Киева. А еще через 7 из Прибалтики. И уже по всей нашей долгой западной границе бьет тяжелая немецкая артиллерия. Германская армия перешла в наступление. И застигнутые врасплох гибнут и гибнут уже в неравном бою тысячи людей. А мы все спим, как только в раннем детстве спят, как только в молодости, под воскресенье, когда завтра некуда торопиться, некуда спешить и опаздывать. Субботу мы провели на даче у Вишневского, конечно, говорили о войне. Крутили радио, голосов, вещавших по-русски, тогда еще не было. Все станции говорили на своем языке, и все говорили «война». И военные марши. По всей Европе гремели победные военные немецкие марши. А за окном лил дождь, и было страшно и тоскливо. Вишневский произносил патриотические тосты, и, бия себя в грудь кулаком, и мрачно насупившись, кричал: «Мы им покажем, мы их разгромим!» и чья-то девочка-француженка, еще в 40-м вывезенная к нам из-под носа у немцев,